Глава 33. Стельмах. «Какого ты здесь делаешь?» От злости всего трясет и хочется прибить любовницу, вызвавшую лифт. Хотя стоило бы поблагодарить, словно сама судьба в ее лице остановила это безумие. А меня реально накрыло окончательно и бесповоротно. Устал. Надоело бегать и извиваться. Я, как слепой, хотел рассмотреть Лию руками. Всю. Касаться везде. Целовать и прижимать к себе. Трахнуть. Я хотел ее трахнуть. Если бы не Жанка, мы даже не дошли бы до номера. «К тебе приехала», — ровным тоном говорит подруга. Абсолютно не стесняясь, заходит в лифт и тычет длинным пальцем в панель. Хотя, где Жанна, а где стеснение? Я просил тебя приезжать. Нет, пожимает подруга плечами, словно ничего и не произошло. Просто подумала, что тебе нужно будет расслабиться после выступления завтра. Я же знаю, как ты это дело не любишь. Буквально ощущаю, как раздражена Алия. Девчонка силой дергает кофту, поправляя, но упрямый край все равно загибается, зацепившись за застежку бюстгальтера. Твою... И когда я успел ее раздеть, ни черта не помню. Словно это время выпало из жизни. Давай помогу. Тяну руку к девушке, но она вскидывает ладонь. Не трогай. Отталкивает мою руку, избегая смотреть в глаза. Не трогай меня, Стельмах. Ну вот, опять Стельмах. И почему из ее горячего ротика это слышится как оскорбление? «Где ты остановилась?» Спрашиваю у Жанки, не спеша отходить от дочери друга, хотя то явно это причиняет дискомфорт. «У тебя. Мне на ресепшене сказали в каком-то номере». «Отлично. Рычу я и слышу яростный вздох девушки, стоящей по левую руку от меня. Я смотрю на нее, но Алия отворачивается». Вид у нее, конечно, до нельзя возбуждающий. Щеки пылают, губы, припухшие от поцелуев, волосы спутаны моими, сука, руками. Все ничего, но сама она как оголенный провод. Тронь убьет. Лифт пиликает, сообщая, что мы прибыли на мой этаж. Лезу в карман брюк, достаю ключ-карту и протягиваю Жанне. Знаю, что со стороны это выглядит мерзко. Чуть не трахнул одну и отправляю в номер другую. Но это не так. Хотя Алия и бесится, но я намерен с ней объясниться. А уже потом высказывать пару ласковых инициативной Жанки. И выставить вон. «Жанна, иди, я приду». Любовница округляет глаза и уходить явно не намерена. «Давай я тебя подожду». На губах едва заметная улыбка. «Жанна, твою мать, скройся, я сказал!» «Ну, хватит!» — вскрикивает Алия. Мы с подругой в удивление переводим взгляд на девушку, которая уже успела натянуть на лицо любимую маску холодного безразличия и колется своим ледяным голубым взглядом. «Катайтесь и выясняйте отношения без меня!» Девчонка силой отталкивает меня и вылетает из кабины буквально в последний момент. «Лия, стой!» Кидаюсь за ней, но двери уже закрылись, и пока я давлю на кнопку, пытаясь их открыть, блондинка уже умчалась. Мудак. Сука. Хватаюсь за свою пустую голову. Я в ее глазах сейчас такая грязная скотина, что даже представить страшно. Но и послать Жанну прямо в лифте я не мог. Эта женщина слишком долго рядом со мной, и, вопреки расхожему мнению, я не конченый придурок. Хотя кого я обманываю? То, что произошло в лифте, должна была быть чистая физиология, и Алия должна была понимать, что после этого секса я не разорву отношения и не стану верным псом. Но, твою мать, от просто секса и красивого тела так не прошибает. Я... «Так понимаю, что не вовремя», — грациозно выплывает любовница, постреливая глазами в мою сторону. «Вовремя. Это же дочь твоего партнера, верно?» «Жанна». Скрежещу зубами и сжимаю губы, чтобы не сказать сейчас что-то очень обидное. «Поняла. Молчу». В номер захожу в состоянии прострации, проклиная всех и вся. Что творится в голове, не пойму. Сажусь на кровать и прикрываю глаза. Зол как черт, и с усилием давлю в себе желание узнать, в каком девчонка остановилась в номере, и помчаться за ней следом. Либо я такая мерзкая скотина по жизни, либо это какая-то жестокая насмешка. Потому что именно перед ней я выставляю себя в совершенно неприглядном свете. С другой стороны, понимаю, может и хорошо, что Жанна вовремя появилась. Не нужно нам этого. Так что, Стельмах, может, сходим куда-нибудь? Или Жанка подходит ко мне со спины. Запах ее сладких духов улавливаю раньше, чем ощущая руки на своих плечах. Длинные, изящные пальцы сдавливают затекшую шею. Медленно, поглаживая сквозь ткань кофты, подбираются к груди. «Жанна...» томно шепчет девушка, запуская ладошку под мой джемпер. «Я сижу, как каменное изваяние, и не знаю, что делать. В прямом смысле растерялся». Жанна была умелой любовницей, знала, за какие ниточки потянуть, чтобы разбудить огонь. Проблема в том, что я понимал. Хочу я сейчас другую. А ласки, прикосновения и даже запах любовницы в данный момент только раздражает. «Сука, хоть вой!» «Тормози!» Грубо отдергиваю руку подруги от молнии брюк и иду на балкон. Надо проветрить мозг, выветрить всю дурь. Запускаю руки в карманы брюк в попытке отстраниться от неприятной ситуации и начать думать уже наконец-то мозгом, а не тем, что в штанах. Получается так себе, надо сказать. «Артем?» Слышу, как балконные двери открылись. Жанна бесшумно выходит, первым делом появляется в поле моего зрения и только потом подходит ближе, замирая у перил. Знает, что не люблю, когда кто-то подходит со спины. Чёртова травма детства. «Скажи честно, ты хочешь, чтобы я осталась?» Сказано со стороны интонации, похожей на разочарование. Хороший вопрос. Хочу ли я? Пожалуй, нет. Извини. Сухо и скупо. На большее я не способен. «Стельмах», смотрю на любовницу. Не знаю, что она увидела на моем лице, но едва уловимо кивает. «Поговорим по душам?» Я похож на человека, который любит поговорить по душам. Жанна жмет плечами и протягивает пачку сигарет. Я молча вытаскиваю одну, подкуриваю и затягиваюсь. В груди дыра, а в голове рой мыслей. «Это ведь она, да? Та блондиночка из отеля». Жанна — единственная, кому я в свое время под знатной дозой алкоголя растрепал про ту ночь. Не думал, что она запомнила. Как поняла. Я не смотрю на подругу. Просто потому, что не хочу встретиться с осуждающим взглядом. Не хочу прочитать в ее глазах, какая я скотина, что переспал с дочерью друга. «Знаешь, Стельмах, а я ведь когда-то была другой». Жанна затянулась, выпуская в хмурое небо густой дым. «Мне было 20, когда я потеряла голову от мужчины. Первая любовь. Она же оказалась последней. Не знаю, какое за время наших отношений у тебя сложилось мнение обо мне. Но хочется верить, что не как о глупой модельке, торгующей телом». Я молчу. Не знаю, каким образом, но мы докатились до таких вот разговоров. Обычно ни мне, ни ей не свойственно делиться прошлым или тем более душевными терзаниями. «Мужчина был старше меня, птицей высокого полета и абсолютной сволочью. Я забеременела». Я забыл про горящую в пальцах сигарету. Забыл про свою прострацию. Я был, мягко сказать, удивлен. Столько лет эта женщина рядом, но никогда наши разговоры не заходили так глубоко в сердце. Знал. Предполагал, конечно, что в прошлом ее все не так прозрачно, но, блядь. Увидев мое выражение на лице, Жанна тихо рассмеялась. Рука с сигаретой у губ мелко подрагивала. Надо полагать, все закончилось не как в сказке. «Да уж, на Золушку я не тяну», — жмет плечами девушка. «Случился выкидыш. А он даже не позвонил, хотя знал все. С тех пор детей я иметь не могу, и вместе с зарождающейся жизнью мне, похоже, тогда и сердце вырезали к чертям. Потому что любить я теперь тоже не могу. Все мои связи — это мужчины, с которыми мне легко, приятно, и которые точно не будут претендовать на что-то большее, чем постель. Кто он? Что, морду бить пойдешь? Жалко меня? Тихо смеется девушка, неожиданно открываясь для меня абсолютно с другой стороны. Пойду, если надо. Нет, я давно перестрадала эти отношения и вырвала чувства на корню. К чему тогда все эти признания? К тому, что я, может, и потерянная для демографии страны женщина, но знаю, как смотрят глаза влюбленного человека. Сама такими смотрела на того, кто уничтожил мою жизнь. И каким бы тяжелым у тебя ни было детство, каким бы гадом ты себя ни считал, но вот этот моторчик... Жанна легонько стучит пальцами прямо по сердцу. Бьется быстрее, когда она рядом. Ей 25, Жанна, и она дочь моего друга. У нее есть ребенок, и я уверен, вагон и маленькая тележка запросов к будущему избраннику. А на принца из сказки я не похож. Мне нужно ее тело, а не сердце, душа и прочая романтическая хуйня. Ой, Тёма, любовниц была тьма, но в женщинах разбираться ты так и не научился. И как это понимать? Разберись в своем сердце. У тебя к ней что-то есть. Не неси, зло рычу, до боли сжимая пальцы в кулаки. Не несу. Можешь сколько угодно рогами упираться, но поверь, я вижу разницу, когда мужик смотрит на девушку просто как на секс-игрушку и когда смотрит как на драгоценный и неприкосновенный трофей. На меня ты так, как на нее, никогда не смотрел. Вот именно что неприкосновенный. Делаю последнюю затяжку и выкидываю бычок в пепельницу, так любезно предоставленную отелем. Да, никогда не поверю, что Артем Стельмах насильно откажет себе в чем-то. Откажу. Я не имею права ее трогать. Слишком много между нами проблем. Если я уложу ее в постель, для нее это не будет просто секс. Она не из тех, кого я обычно трахаю. А для тебя? Думаешь, для тебя это будет просто секс? Усмехнулась Жанка, качая головой. Это чистая физиология. Не надо придумывать чувства там, где их не может быть. Похоть, вожделение, чувство собственности, называй как хочешь. Здесь нет чувств. Нет и не может быть. Нельзя и неправильно. Не моя она и не для меня. Я, может, и циничная стерва, но не такая уж и дура. Заканчивай строить мифические барьеры в своей голове. Самый большой твой барьер — это боязнь открыться для кого-то. Поверь человеку, который делит с тобой постель уже 3 года. Делай уже что-нибудь. Либо исключи ее совсем из своей жизни, либо... Смотрю на подругу, которая растягивает губы в улыбке и выпускает дым. Советую выбрать второе. Нет. Потом будешь до старости локти кусать, Стельмах, и тихо ненавидеть себя за то, что вовремя не сделал шаг. Жанна пожимает плечами и, выкинув окурок, собирается оставить меня один на один с моими демонами. И да, Стельмах, узнал бы ты, кто отец мышки. Это так, дружеский совет. Нехорошо, что зеленоглазка без отца растет. Предлагаешь мне вместо ее отца воспитанием заняться? В ответ только улыбка, после которой Жанна возвращается в номер, собирая то немногое, что успела достать из чемодана. Через пару минут слышу, как входная дверь хлопнула. Ушла. Так же молча. Скотина я. В полной мере осознаю. Но когда дело касается моих чувств, я привык возводить толстые стены. В моем сердце нет места никому. И никогда не будет. Утром на форум срываюсь почти перед самым выступлением. Уснуть и забыть, завести будильник — это не про меня, однако сегодня матрица дает сбой. Нажрался с вечера коньяка и уже под утро ушел в отруб. Не представляю, насколько у меня сегодня помятый вид, но выступление никто не отменял. Залетаю в зал практически перед самым выступлением и уверенным шагом топаю к трибуне. Презентацию я уже знаю от и до, поэтому все движения на чистом автомате и самоуверенности. Башка гудит, как будто там сотни пчел поселились. По вискам бьет, для полной картины осталось, чтобы еще руки тряслись. Но с этим вроде порядок. Начиная свою подготовленную речь, наконец окидываю взглядом зал, особо ни на что не надеясь. И чуть ли не вздрагиваю, когда встречаюсь с холодным взглядом голубых глаз. Она пришла. Наверняка ужасно злится и проклинает меня сейчас, сидя в любимом дальнем ряду. Но здесь... Может, я и самовлюбленный придурок, но интуиция подсказывает, что девчонка здесь. Из-за меня. Все выступление, не нахожу сил отвести от нее взгляд. Собственно, и Алия отвечает не менее уперто и открыто. Заканчиваю свою речь и под аплодисменты зала и рукопожатия пары знакомых ребят ухожу. Почти в дверях кидаю еще один короткий взгляд в сторону блондинки, но она уже что-то торопливо пишет в своем ежедневнике и не обращает на меня никакого внимания. Тем и лучше. Когда перестану видеть с ее стороны отдачу, может, наконец, включится холодный рассудок.